Сэндерсон положил карты на стол. «Странно, что вас до сих пор никто не придушил, Маргарита», — сказал он. Но в его голосе слышалось скорее восхищение, чем досада. «Мой муж пытался», — спокойно заметила миссис Дик. «Но вы его опередили», — засмеялся майор. Женщина посмотрела на него своим обычным вызывающим взглядом. «Он вечно жаловался, что виски недостаточно крепкие, так что, думаю, его убил метиловый спирт, который мы в него добавляли». Сэндерсон отвернулся. «Вы меня пугаете. Судя по вашему разговору, вы шантажа не боитесь?» Миссис Дик расхохоталась. «Хотела бы я посмотреть на мужчину, который пожелает взять меня на пушку». «Пять, Тони». «Хватит», — вмешался пальчики Хоукинс. «Мы свое все равно получим». «Получите, получите. Все получите». В голосе миссис Дик послышалось презрение. «Ну, Тони, вы не играете? Спасибо. Моя». В это мгновение Кэмпион негромко постучал в окно, и игравшие откровенно занервничали, но только не миссис Дик, которая даже взгляда не подняла от собираемых ею карт. «Откройте окно, Хоукинс, там кто-то есть». Великан с опаской обошел стол и, открыв окно, отскочил в сторону. На пороге стоял бессмысленно улыбаясь мистер Кэмпион. «Добрый вечер», — поздоровался он сразу со всеми, входя в комнату. «Кто-нибудь уже получил куш за Аскотский золотой кубок?» Хоукинс на цыпочках обошел его и исчез в темноте. «Один пришел», — объявил он, вновь входя в комнату и запирая окно дверь. И сразу же у всех, кто был в комнате, страх сменился безудержным весельем. Сэндерсон расхохотался. «Один! Как трогательно! Мы уже посоветовали Маргарите пригласить вас отдохнуть у нее, пока все не закончится. А вы сами пожаловали!» «Все-таки надо еще раз взглянуть», — вмешался японец. «Нет ли кого-нибудь подаль?» Сэндерсон повернулся к нему. «Заткнись, Моги! Сколько раз тебе говорить, что полиция в этом деле не участвует? Зачем ты ей нужен, живой?» «Ну, это я могу понять», — добродушно заметил мистер Кэмпион. «Все по его вкусу, да, миссис Шеннон?» Миссис Дик даже не взглянула в его сторону. «Зачем вы пришли?» — спросила она, тасуя карты. «По-моему, мы не знакомы». «Ерунда. Мы встречались с вами у викария. Вы должны помнить. Я еще проходил мимо бисквитов, когда вы взяли два, и мы тогда вместе посмеялись». Миссис Дик подняла глаза и холодно посмотрела на него. «По-моему, вы еще глупее, чем я тогда подумала. Ну и что вы здесь делаете?» «Забрел на огонек», — твердо произнес мистер Кэмпион. «Это уж любому дураку должно быть ясно». «Сэнди», — позвала миссис Шеннон, — «выставь его вон». «Ну нет», — воскликнул Сэндерсон. «Маргарита, вас недооценивает Кэмпион. Мне как раз будет спокойнее, если вы ближайшие 2-3 дня проведете тут. Оружие есть?» «Нет», — ответил Кэмпион. «Не люблю, когда стреляют. По мне, так водяные пистолеты и то могут быть опасны». «Не валяйте дурака, я-то уж вас знаю». Мистер Кэмпион, пожав плечами, повернулся к Хоукинсу. «Делайте свое дело», — сказал он, поднимая руки над головой. «Люблю профессиональную работу». «Кончай болтать», — неуверенно проговорил Хоукинс. Тем не менее, он послушно обыскал его, после чего отрицательно покачал головой. Удивлению Сэндерсона не было предела. «Нашел время для дружеского визита», — возмутился он. «Что вы задумали? У вас ведь уже столько на счету, что вы и без того ходите по лезвию ножа. Ну, зачем пришли?» «Смотрите за ним получше», — вмешался Могги. «Он ведь скользкий, как угорь. Что-то у него есть, иначе он не пришел бы. Может, великан Лак поблизости?» «Все напиши, подпиши и пошли главному начальнику, а мы наградим тебя замечательной вторучкой», — сказал Кэмпион. «Любое признание, как бы оно ни было ничтожно, рассматривается в положенное время». Миссис Шеннон аккуратно сложила колоду и повернулась к Кэмпиону. «Так зачем вы явились, юноша? Мне это начинает надоедать». «Подождите, сейчас я вам все расскажу. Надеюсь, вы не будете возражать. Я смотрел ваши конюшни и ничего не понял. В стойлах всего одна лошадка. Наверное, это прелестное существо каждый день в новом доме. Ну, прямо как Алиса на сумасшедшем чаепитии». На лице миссис Шеннон не дрогнул ни один мускул, но с картами она играть перестала. «Наверное, вам и впрямь лучше погостить у меня денек-другой. Запри его в стойле, Сэнди, а потом, ради бога, сыграем еще раз». «Сначала нам надо удостовериться, что он пришел один», — возразил Сэндерсон. «Но не удивлюсь, если он и вправду один. Этот на все способен». «Если обнаружите кого-нибудь, то имейте в виду, что ко мне он не имеет никакого отношения», — заявил мистер Кэмпион. «Я не подписывал соглашение ни с одной фирмой. Нет и нет. Как я уже сказал, явился с официальным визитом. Через стену я перелез по плющу, вверх-вниз. Обошелся без посторонней помощи. Моги и то не справился бы лучше. А если честно, то я не понимаю, что этот взломщик у вас делает». «И нечего понимать», — отрезал Сэндерсон. «И думать об этом нечего. Теперь вам пора побеспокоиться о собственной шкуре. Хоукинс, ты и майор, обойдите-ка дом и внимательно все осмотрите». «Прекрасно! И не забудьте свистеть все время», — сказал Кэмпион. «Тогда я тоже буду знать, что это вы. Кстати, не показать ли вам тем временем кое-какие карточные трюки?» И он с тоской посмотрел на стол. «Миссис Шеннон, не хотите узнать свое будущее? У вас лицо удачливой женщины». Удивив всех, она бросила ему карты, и Кэмпион принялся сосредоточенно их тасовать. «Снимите три карты от себя и загадайте». Его будто выцветшие глаза смотрели, как всегда, глуповато, да и выражение лица не вызывало подозрений. Поэтому миссис Дик с едва заметной усмешкой, скривившей ее тонкие губы, приняла игру. Кэмпион занялся картами. «Я вижу вокруг вас много мошенников», — заметил он весело. «Один толстый», — добавил он, переводя взгляд на майора. Сэндерсон рассмеялся. «Ну и наглец!» — воскликнул он с одобрением. — «Продолжайте!» «Я вижу понимание», — говорил Кэмпион, выкладывая карту за картой. «По-моему, тут по кое-кому веревка плачет». «Хватит!» — не выдержал Сэндерсон, протягивая руку, чтобы смахнуть карты со стола. «Он тянет время!» «Тихо!» — прикрикнул на него Кэмпион. «Вы забыли посеребрить мне руку? Вижу мешок с деньгами». «Нет, мадам, не позволяйте богатым сбивать себя с пути. Вот удачная карта. Она близко, но вы не дотягиваетесь до нее. Между нею и вами молодой блондин. Я бы за ним присмотрел, миссис Дик». Он говорил и говорил, не обращая никакого внимания на окружавших его людей. «Вижу старуху и ее сына, которые встанут у вас поперек дороги, если вы не примете меры». «Глупая старуха, а сын у нее еще глупее. Много у вас грехов». Но тут возвратились Хоукинс и майор. «Все ворота заперты, на пустоши ни души. Он пришел один. Увести его?» «Не перебивайте меня», — укоризненно произнес Кэмпион. «Когда человек старается предвидеть будущее, ему нельзя мешать». «Ну-ка посмотрим». Минуту-две он рассматривал карты, полукругом разложенные на столе. Один конец этой радуги был возле миссис Дик, другой у него под рукой. «Ну да. Как же я сразу не понял? Вас ждут путешествия!» Он подался вперед и положил одну карту подаль от других, так что на столе появилось нечто вроде большого вопросительного знака. «Я вижу долгое путешествие, ну, конечно, вас привлекает долгая дорога!» С этими словами он сгреб карты в кучу и встал за стола. «Сеанс закончен. Еще кто-нибудь хочет? Сэндерсон, не рассказать ли мне о вашем прошлом?» У майора вырвался смешок, но он тотчас затих под тяжелым взглядом Мэтью Сэндерсона. «Хватит кривляться!» — не выдержал тот. «Куда его, Маргарита? На чердак? Похоже, он сам на это напрашивается. А что, если вышвырнуть его вон?» «На чердак. Тот, что над воротами», — решила миссис Дик. «Пусть отдохнет пару дней». Сэндерсон усмехнулся. «Не сомневаюсь. Вам все понятно», — с притворным сочувствием заметил он. Положив руку на плечо Кэмпиону, он подтолкнул его к двери. Пальчики Хоукинс сцепился в другую руку Кэмпиона, и таким унизительным образом мистер Кэмпион был припровожден в конюшни, которые он незадолго до того внимательнейшим образом осмотрел. Хотя он ни на минуту не переставал протестовать против такого обращения, легко было заметить, что в целом ему нравится, как складываются обстоятельства.